Глава 17. Ульяна. «Нет, нет, нет», — повернулась к дочке и, выключая звук на телефоне, ласково ответила. «Солнышко, иди мультики еще чуть-чуть посмотри. У мамы все хорошо. Просто надо поговорить с роботом. Сама знаешь, как раздражают эти звонки из банков». Дочка серьезно кивнула и ушла в комнату, а я приложила молчащий телефон к уху. Проще всего сделать вид, что ничего не было. И детского голоса, зовущего меня мамой, тоже. Но как же я жестоко ошибалась? «У тебя есть ребенок?» Его голос из трубки прозвучал, как сигнал тревоги. Хорошо, что Осипов сейчас не мог меня видеть. Мои ладони вспотели, глаза забегали, а сердце едва не выскочило из груди. Господи, вот чтобы ему такого ответить, чтобы он отстал. Надо же было так бездарно спалиться. Но то ли моя голова решила выручить свою нерадивую хозяйку, то ли просто фантазия смилостивилась над моими страданиями, я неожиданно выдала. Нет, это дочь моего мужчины. Врать нехорошо, а врать человеку, что утверждал, что чуял мою ложь за версту, и вовсе отвратительная идея. Вот только ничего лучше в мою голову прийти не могло. «Ты воспитываешь чужого ребенка?» — раздалось удивленное. Кажется, я сумела переключить его внимание, ведь в голосе мужчины было больше вопроса, чем подозрительности. Внутренне скрестила пальцы, продолжая свою ложь. «Можно и так сказать. Поэтому я прошу, оставь нас в покое. У нас семья, мы тоже собираемся пожениться». Слова лились из меня, как прекрасный, заранее подготовленный спектакль. Как будто у меня в загашнике и правда имелась семья. В трубке повисла тишина. Не знаю, что так впечатлило Осипова, но я держала пальцы скрещенными, лишь бы прокатило. Но какой нормальный мужик будет трогать женщину, что воспитывает чужого ребенка? Это же совсем верх цинизма и много еще чего. Все-таки Осипов урод, но не до такой степени. Даже у него должны иметься какие-то принципы. Должны же. Молчание затягивалось, а он, судя по всему, переваривал полученную информацию. Я же молилась всем богам на свете, чтобы он поверил и не стал перепроверять. «Ты поэтому отказываешься от личных встреч?» — неожиданно спросил он. «Да, моему мужчине знать об этой ситуации не обязательно. Он у меня очень ревнивый. Я не хочу портить с ним отношения. Я очень привязалась к его дочке, и она зовет меня мамой. У нас семья». Еще раз зачем-то повторила эту информацию я. Как китайский болванчик, я давила на чувство жалости. Надеялась, что даже несмотря на грозный вид и отношения Осипова, в нем что-то дрогнет. И, кажется, сработало. «Я понял. Сказала бы сразу, я бы тебя не беспокоил». Лиза не упоминала про это. Я просила ее не говорить. Не думала, что это имеет такое значение. Поспешила оправдать его невесту я. Еще не хватало стать причиной скандала между ними. Девушка вряд ли бы сказала мне спасибо за подобное развитие событий. Какой-то бред. Надо было срочно сообщить об этом разговоре Елизавете. Если она не одобрит такой финт, то у меня могли быть проблемы. Вот пришла беда, откуда не ждали. Еще и придется признаваться ей, что Осипов мне звонил. «Хорошо, я все понял. До свидания». И он бросил трубку. А я судорожно пошла искать в списке контактов номер Лизы, лишь бы взяла трубку. Но уже через пару гудков холодный женский голос ответил. «Да, Ульяна, вы что-то хотели? Сейчас не самое удобное время». Осипов звонил предъявить мне претензии, что я выгоняю его с заседания. А потом услышал мою дочь и спросил, есть ли у меня ребенок. Я ответила, что это ребенок моего мужчины, и у нас семья, что она называет меня мамой, и попросила не лезть. Сказала, что взяла с вас обещание ему не сообщать про это. Я тараторила как можно быстрее, стараясь не пропустить ничего важного, чтобы не упустить то, что сейчас могло бы повлиять на эту схему. На том конце телефона воцарилось молчание. Оно затягивалось. Я уже искусала себе все губы, но продолжала молчать. Ждала ее вердикта. Так не хотелось идти на конфликт. В целом, я думаю, что это неплохой выход из ситуации. Немного неожиданно, но я все поняла. Просто удивлена, что после разговора со мной он все же позвонил. В ее голосе звучала издевка. Из разряда «Как это после разговора с такой, как она?» могут звонить такой, как я. Но я не стала поддаваться на провокации. Спокойно ответила. Сама удивлена. Больше 5 лет не вспоминал. Уверена, как только ситуация разрешится, все вернется на круги своя. И мы больше не будем пересекаться. Согласна. До завтра, Ульяна. Сказала она таким тоном, что я подумала, что мне гораздо проще иметь дело с Осиповым, чем с его невестой.